Все же, как непосредственный участник той войны, участник боев, я должен сказать, что до Минбара нам все еще далеко. Техническое отставание, хоть и сократилось, насколько мне известно, но по-прежнему сохраняется в достаточной степени. Я скажу так, мужчина выпрямился в кресле, с крайне серьезным выражением лица посмотрев в камеру, мнение, что мы способны сейчас отразить нападение Минбара, Центавра или, упаси нас Бог, Варлана, просто самообман, и самообман очень опасный. Я слышу горечь в ваших словах. Нет, мистер Киман, глубоко вздохнув, капитан покачал головой, не совсем так, просто. Я слишком хорошо знаю цену этого ура-патриотизма и, мужчина скривился, кабинетных экспертов. Каждый сейчас уверен, что уж под его-то началом войну мы бы никогда не проиграли, что вот он, великий стратег, не то, что прочее. Но ведь мы войну не проиграли, с улыбкой отметила ведущая. Минбар капитулировал. Безусловно, замолчав на мгновение, с чуть грустной улыбкой покачал головой Джон. Энда, вот что значит отлучился на полчаса по делам, стоило мне перейти с Вавилона 5 в лабораторию и заняться важными семейными делами, как сразу же, совершенно неожиданно, на станции что-то произошло. Удивительно, не правда ли? Хотя, кого я обманываю? Это был только вопрос времени и очередности, кто из двух сторон конфликта, центавриане или нарны, сделает гадость ближнему первым. Первыми успели нарны. Похоже, почувствовав некоторое спокойствие из-за моих обещаний и действий, а все же, наличие моих наблюдательных станций в пространстве режима нарны явно заставило Республику Центавра задуматься, наши пятнистые друзья решили действовать сами, ничем иным, кроме как мелкой пакостью. Атаку одного транспортного корабля другим на нейтральной территории я назвать не могу. Я даже затрудняюсь дать оценку этому событию, хотя, как по мне, Гекар, будь его воля, должен был бы найти виновного в этой акции и выкинуть его в шлюз без скафандра. Настолько большую свинью пилот Нарн подложил своему народу. Я даже не удержался, залез в базу записи системы видеонаблюдения станции, чтобы проверить наличие красочных моментов Гекара, в гневе отрывающего голову сородичу, но, то ли все это происходило за закрытыми дверями в посольской каюте, не охватываемой камерами, то ли посол был куда более сдержан, чем я о нем думал. Хотя, по его лицу, легко можно было прочесть всю полноту эпитетов, которыми он бы очень хотел описать ситуацию. Но профессиональная часть его я одержала верх над эмоциями, и Нарн просто созвал экстренное заседание консультативного совета Вавилона 5, я уверен, опередив в этом вопросе Ланда на считанные минуты. Господа послы, устало выдохнул Шеридан, занимая свое место за столом президиума, прежде, чем мы начнем, прошу вас по возможности воздерживаться от излишне резких высказываний в адрес друг друга. Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации, но, капитан Шеридан, возмущенно всплеснул руками Гекар, как можно обойтись без резких высказываний, если центавриане столь наглым образом буквально плюют на любые приличия и правила хорошего тона? Это мы-то, фыркнул Ланда. Попрошу заметить, не центавриане первыми открыли огонь по транспортнику Нарнов, отнюдь не центавриане. Хватит, прошу вас, давайте вы будете высказываться по очереди, повернулась к Нарну Делин. Посол Гекар, никому не будет лучше и проще, если заседание превратится в драку. Посол Моллари, посмотрела женщина на Ланда. Хорошо, хорошо, раздраженно мотнул головой Моллари. Посол Гекар созвал совет, ему и говорить первому. Благодарю вас, посол, облегченно кивнул Шеридан. Посол, да, Нарн встал со своего места, выходя вперед. Все присутствующие, несомненно, в курсе произошедшего у станции столкновения между кораблями Нарна и Центавра. За прошедшее время я успел не только проконсультироваться с моим правительством, но и опросить пилота нарнского судна, чтобы получить более полную картину произошедшего. Я уполномочен сделать следующее заявление. Корабль Центавра, атакованный нашим судном, не был простым транспортником. По имеющейся информации, он тайно провозил оружие массового поражения кораблям противника на линию фронта, используя Вавилон 5 в качестве перевалочного пункта. И, если до данного заседания у меня не было на руках непосредственных улик этого, теперь они есть. С каждым словом Гекар распалялся, повышая громкость своего голоса и нотки возмущения и экспрессии в своих словах. Проверка обломков сбитого транспортника показала, что на нем перевозилось ядерное оружие, элементы масс-драйверов и детали для ионных орудий. Самое удивительное, что, При всей своей неприязни к коллеге и его виду, посол Гекар не соврал ни единым словом. Технические службы Вавилона 5 действительно провели тщательное обследование обломков, собрав все, что осталось от корабля «Центавриан», и там действительно были обнаружены элементы, совпадающие с конструктивными особенностями центаврианского вооружения, включая частицы радиоактивных веществ, используемых этим видом в ядерном вооружении. Неудивительно, что на высказывании Гекара зал совета буквально взорвался. «Тишина!» – вставший Шеридан прокричал это в полный голос, сопровождая каждый слог ударом молоточка по подставке на столе. «Мы сами проводили обследование обломков, и я могу со всей ответственностью заявить, что все, сказанное послом Нарна, действительно имело место. В этой связи, капитан, нахмурившись, повернулся к молча сидевшему Ланда. Мы направили официальную ноту протеста в правительство Центавра. Вавилон 5 – это нейтральная станция. Более того, Земля не принимает участия в военных действиях между Центавром и Нарном ни в каком виде. Станция не может быть использована в качестве транспортного маршрута для перевозки любых видов вооружений, ни одной из сторон конфликта. Если мне позволит заметить, начал Ланда. Нет, посол, оборвал Центаврианина Джон. Это пример безответственного поведения, которое подвергает опасности всех обитателей станции. Погрузка оружия происходила вне станции. Все было под нашим контролем и не представляло угрозы. Риск был минимален. Да, спасибо, саркастически скривился капитан. Мы уже столкнулись с вашим минимальным риском, посол. Риском, вызванным их нападением, центаврианин вскочил, тыкая пальцем в Нарна, на наш корабль, а не наоборот. Мы имеем право перевозить любые грузы, какие посчитаем нужным. Это наши суверенные права. Суверенные права теряют силу, когда начинают угрожать другим видам. Разгневанная происходящим Дилин буквально выплюнула свои слова в лицо сидевшему рядом Ланда. Угрозы бы не было, если... Довольно. Ударил по столу Нарн. Это снова всего лишь демагогия. Снаружи 7 кораблей Центавра. 7 кораблей, набитых оружием массового поражения. Мое правительство требует, чтобы эти корабли были досмотрены и арестованы, если обоснованные подозрения насчет их содержимого будут подтверждены. Это возмутительно. Мы никогда не допустим, чтобы... Это сектор Вавилона 5. И именно нам решать, у нас есть точно такие же суверенные права. Наши корабли будут защищаться любыми средствами. Вскочил со своего места Моллари. И не имеет значения, кто и зачем попытается их задержать. Возможно, предприняла попытку сбавить градус скандала Дилин. Возможно, если корабли вернутся на территорию Центавра. Нет, Нарн категорически против. Мы не можем позволить им уйти, ведь тогда оружие все равно попадет на фронт и обрушится на Нарн. Господа, одно простое слово порой кардинально меняет самую сложную ситуацию. Вопрос только в том, кто именно это слово скажет. Вот в моем случае, стоило мне только подняться со своего места, как в зале совета замолкли буквально все, и я не шучу, стало возможно услышать, как тихо гудят лампы потолочного освещения, ну, по крайней мере, с моим слухом репликатора. Да, лорд Баал, с некоторым напряжением в голосе посмотрел на меня Шеридан. Вы хотели что-то сказать совету? Да, капитан Шеридан, киваю, окидывая серьезным взглядом замолчавших послов. Как я говорил ранее, на прошлом заседании совета империя Гаулдов крайне неодобрительно относится к втягиванию гражданского населения в военные действия. Именно с этой целью наши наблюдательные зонды были размещены на территории режима Нарна. И мы за это вам крайне признательны, лорд Баал, вздохнул начавший успокаиваться Гекар, низко кланяясь. Но какое это имеет отношение к повестке дня? Возмущенно, хотя куда тише, чем ранее, спросил Моллари. Прямое, посол Моллари. Думаю, капитан Шеридан поправит меня, если я ошибусь, мужчина удивленно кивнул на мои слова, но Вавилон 5, дипломатические объекты, хоть он и управляется флотскими офицерами, юридически, да и фактически, военной станцией считаться не может, все несколько сложнее в плане международного права, задумался Джон, но в общих чертах, верно, благодарю, киваю, продолжая мысль, а раз так, поскольку Земля не принимает участие в конфликте между Нарном и Центавром, использование станции в качестве перевалочного пункта при транспортировке вооружения, боеприпасов и личного состава любой из сторон, неприемлемо. Особенно в случае, когда этот процесс сможет представлять угрозу для гражданского населения Вавила. В следующее мгновение свет в зале погас, на долгие 2 секунды погрузив помещение во мрак, а сама станция ощутимо содрогнулась. Ну коней яично. Соотечественники ГК Рейланда, конечно же, могли дать своим представителям тихо и спокойно разрулить ситуацию, не эскалируя конфликт еще больше, не втягивая в него посторонних. Ага, 2 раза, да с присвистом и танцами. Что за черт, капитан? На одном из дисплеев, синхронно с возгласом капитана, появилось лицо командира Ивановой. Вы срочно нужны на мостике. У Вавилона идет бой. Бросив полный раздражения взгляд на Ланда с Гекаром, капитан бегом покинул зал совета, а я только разочарованно покачал головой, поворачиваясь к ним же. Это ваш минимальный риск, посол Моллари, скептически вскидываю бровь. Я не понимаю, что вы. Вместо ответа станцию снова тряхнуло, а свет в зале погас окончательно, оставив только аварийное освещение, позволявшее не спотыкаться о соседей и не биться головой в стены при движении. Работники службы безопасности, дежурившие в коридоре снаружи, принялись небольшими группами выводить послов, помогая тем добраться до более защищенных помещений, призванных быть чем-то вроде планетарных бомбоубежищ. Бардак, интерлюдия. Капитан Шеридан бежал по коридорам станции, чувствуя, как где-то внутри разгорается все большее раздражение и злость на творящийся вокруг беспорядок. За то короткое время, которое потребовалось командующему станцией, чтобы добежать от зала совета на мостик, Вавилон тряхнуло 5 раз 5. Эти дегенераты, решившие устроить пострелушки около гражданской станции, совершенно не думали о том, что на ней находится, на секундочку, их собственные соотечественники и, более того, официальные представители в лице послов. И это было единственной причиной, почему он не потащил Ланда и Гекара за шкирку вместе с собой. Послы были в одной лодке оба. Доклад о повреждениях. Переводя дыхание, капитан вбежал на мостик, сразу же впиваясь взглядом в дисплей центрального терминала. Повреждения на уровнях 90 и 91, принялась перечислять Иванова. Падение давления в переходах, система пока держится, но где-то, определенно, есть пробоина. Отправьте туда ремонтников. Повернулся Шеридан к одному из диспетчеров мостика. Принято, направляю бригаду, кивнула девушка. Пробовали с ними связаться, безрезультатно, покачала головой Иванова. Они перестреливаются между собой и держат на прицеле станцию. Дегенераты, раздраженно выдохнул мужчина. Капитан, пилоты истребителей просят разрешения на открытие огня. Даю. Капитан одернула командира Иванова. Послы Ланда и Гекар успели сообщить, что такой поступок будет считаться объявлением войны. Да они совсем охренели. Дайте прямую линию с обоими посла. Капитан, в голосе диспетчера явственно читался почти суеверный испуг. Открытие зоны перехода. Это, прошу прощения, что вмешиваюсь. Капитан, раздавшийся спокойный и вкрадчивый голос лорда Баала заставил Джона застыть, чувствуя, как у него буквально встают дыбом волосы в разных местах. Эй, лорд Баал, через обзорное окно капитан, Ивановой посол империи Гаулдов, с невозмутимым видом только что вошедший на мостик и стоявший тут так, словно пришел к себе домой, наблюдали, как неподалеку от станции в самом деле открылась большая зона перехода, из которой плавно и величественно выплыла уже знакомая всем присутствующим золотая пирамида посольской яхты, размерами сравнимой со всем Вавилоном 5. А в следующее мгновение, без каких бы то ни было промедления и предупреждений, космос прорезала очередь голубоватых, ярко сияющих и переливающихся в темноте, искр, каждая из которых нашла свою цель, и все корабли, задействованные в столкновении в ту же секунду словно налетели на незримую стену, перестав вести огонь и резко сбавив скорости, атака Хаттака Баала, полностью погасив всю и всяческую электронику Нарнов и Центавриан, практически полностью избавила их и от инерции движения. Как я начал говорить на совете, прежде чем меня столь варварским способом перебили, вздохнул Гаут. Втягивание гражданских лиц в военные действия наша империя считает неприемлемым. Воевать должны воины. С этим Шеридан сглотнул, провожая взглядом пролетавший мимо обзорного окна центаврианский истребитель, в кабине которого даже на таком расстоянии можно было заметить пилота, в панической истерике дергавшего органы управления кораблем. Утверждением сложно спорить. Я прошу прощения за столь резкие действия, совершенные без согласования с вами. Баал отвесил вежливый поклон капитану, но, боюсь, не поступи я так, моя атташе могла бы воспринять поведение наших общих знакомых угрозой для моей персоны, станции в целом и, что наиболее опасно, ее любимого кафе с пирожными. пирожными?» – переспросила Иванова, вспоминая последний случай, когда корона защищала свои пироженки от угрозы извне. «Молодежь», – лорд Барал пожал плечами, словно извиняясь. «Молодежи свойственно импульсивное поведение». «Лорд Барал», – осторожно окликнул Гаулда Шеридан. «Да, капитан, если вас не затруднит, когда мы закончим разгребать этот...» Он кивнул в сторону окна. «Беспорядок, я бы с удовольствием обсудил с вами вашу ХМ, политику, а не участие гражданских в боевых действиях чуть более подробно». «Никаких проблем, капитан», — Барал с улыбкой кивнул. «Заходите на чай в любое время». Глава 45. В тени смысла. Парли. Парлалентюль. Парлиме. Поршне. Поршне. Пор. Парла. Парла. Парла. Ментер. Да. Парламентер. Переговоры. Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины. «Добрый день, лорд Барал. Огромное спасибо, что согласились принять меня, особенно после всей этой кутерьмы на станции. Не стоит, мистер Киман», улыбаюсь, жестом приглашая репортершу и ее оператора пройти в каюту. «Если использовать всю эту кутерьму в качестве оправдания, можно просто запереться в каюте и никуда не выходить. На Вавилоне 5 постоянно что-то случается. Да, пожалуй, вы правы. Быть может, чаю? Вам, вашему оператору, если это будет удобно, не откажемся», — слегка озадаченно кивнула женщина, переглянувшись со своим спутником. «Если бы было неудобно, я бы не предлагал», — усмехнувшись, отхожу к кухонному уголку, принявшись звенеть посудой. Наконец, заварив большой чайник чая, я вернулся с ним к уже традиционному гостевому столику в углу. Аккуратно разлив напиток по трем чашкам и протянув одну из них оператору, а вторую, Синти, я плавно опустился в одно из кресел, приглашая Таркиман последовать моему примеру и разместиться напротив. «Благодарю вас, лорд Барал», — кивнула женщина, делая первый глоток. «Если вы не возражаете, мы можем начать интервью». «Разумеется», — киваю. «Отлично, Стив», — кивнув оператору, Синти отставила чашку назад на блюдце и посмотрела на меня с улыбкой. «Когда я летела на Вавилон 5, у меня, разумеется, был список вопросов и какой-то план ведения передачи, но вчерашние события внесли некоторые коррективы на этот счет. Поэтому, думаю, в первую очередь, наших зрителей заинтересуют именно свежие новости. Скажите, лорд Барал, что вы думаете о всем происходящем?» «Совсем обо всем», — чуть наклоняю голову на бок. «Ох», — женщина рассмеялась. «Я имела в виду вчерашний бой возле станции и войну Нарна с Центавром в целом. В любом порядке, в каком вам будет удобно». «Интересный вопрос», — киваю. «Если говорить о вчерашнем столкновении, я бы сказал, что, хоть я и был несколько разочарован произошедшим, неожиданностью это для меня не стало. Нарны и Центавриане, они, — задумчиво пожимаю плечами, — имеют слишком большой опыт взаимной ненависти и агрессии в прошлом, чтобы упустить такую возможность подраться». «Вы были разочарованы?» «Именно, что разочарован, мистер Киман. Империя Гаулдов насчитывает многие тысячи лет истории. Я бы погрешил против истины, скажи я, что у нас все проходило гладко, что мы не вели войн. Это просто физически невозможно на определенном уровне развития цивилизации, особенно, если онная цивилизация задумывается о расширении своих границ или о включении в свой состав цивилизации соседей. Но вы должны понимать», — показательно вздыхаю, — «уже много веков с нашей точки зрения использование гражданского населения или объектов гражданской инфраструктуры в военных действиях неприемлемо. Именно поэтому я был крайне разочарован решением Нарнов, а затем и Центавриан, начать бой в непосредственной близости от Вавилона 5. Я затрудняюсь дать точную юридическую оценку статусу Вавилона 5, но ведь…» Синтия Таркиман нахмурилась. «Капитан Шеридан, командир Иванова и некоторые прочие члены экипажа станции определенно являются военными людьми. Это несколько затрудняет именно юридическую оценку», — киваю, сделав глоток чая, — «но все же, по крайней мере, по официальным заявлениям и документам, Вавилон является дипломатической станцией, расположенной в нейтральной области пространства. Можно долго спорить и заниматься казуистикой, но статус демилитаризованной нейтральной зоны все же имеет место быть». «То есть, правильно ли я поняла ваши слова, лорд Барал, вы считаете категорически неправильным использование пространства Вавилона 5 для любых процессов, связанных с проведением боевых действий?» «Все верно», — медленно киваю. «Даже опуская все этические моменты, это банально является прямой угрозой для обитателей станции. Как вы могли, вероятно, слышать из заявлений посла Гекара, Причиной нападения корабля «Нарнов» на центаврианский транспортник послужило наличие на его борту боеприпасов для оружия массового поражения и компонентов иных вооружений, планируемых к использованию против «Нарнов» в войне. Да, развожу руками, термоядерные бомбы обычно не взрываются сами по себе, от простого выстрела или взрыва рядом, но бой в непосредственной близости от станции несет угрозу не только этим факторам. Звучит разумно, что вы можете сказать насчет кораблей земного содружества, некоторое время назад использовавших станцию в качестве перевалочного пункта военных кораблей. Прошу заметить, Синтия вскинула брови. С моей точки зрения это также является не самым правильным поступком со стороны вашего военного руководства, но есть немаловажное отличие. Во-первых, станция все же принадлежит земному содружеству, а во-вторых, насколько мне известно, Земля не находится в настоящий момент в состоянии войны ни с одним из государств. Хорошо, давайте вернемся к изначальному вопросу. Вы высказались насчет столкновения у Вавилона 5, но можете ли вы что-нибудь сказать нашим зрителям насчет самой войны между центаврианами и нарнами? Я уверена, с опытом вашей цивилизации у вас найдется пара слов. Война. Война никогда не меняется, мистер Киман. Улыбаюсь, покачав головой. Во все времена, все известные мне цивилизации вели войны, за ресурсы ли, территории или, скажем, по идеологическим или религиозным соображениям. Но в любом случае, война, какой бы праведной, нужной или вынужденной она ни была, проблем приносит всегда куда больше, чем пользы. Я не считаю себя вправе судить, но знаю точно, чем бы ни закончился их конфликт, обе стороны потеряют куда больше, чем приобретут. К сожалению, Синтия вздохнула, далеко не все придерживаются вашего мнения. К сожалению, развожу руками. Вас и ваших зрителей интересует что-то еще? Пожалуй, да. Синтия чуть смущенно улыбнулась. Всех, кто видел вас хотя бы мельком, интересует, почему вы, представитель столь далекой от нас цивилизации, пришедший, страшно подумать, из другой галактики, так похожи на обычного человека. В шутку Вселенной вы не верите? Улыбаюсь в ответ. А все-таки, как я неоднократно говорил на эту тему, доливаю чаю себе и гостям, учитывая древность моего вида, вопрос, кто на кого похож, стоит рассматривать несколько иначе. То есть, это люди похожи на вас, но... Синтия озадаченно посмотрела на оператора. Даже, если это так, вопрос как такое возможно, все равно остается открытым. У вас на Земле... Произношу с легкой улыбкой, существует множество различных религий. Несмотря на все различия, в них постулируется один основной факт – человек был создан Богом. А в некоторых из них и вовсе сказано, что создан он был по образу и подобию Божьему. Вы хотите сказать, что... Синтия буквально чуть не выронила планшет, шокированно уставившись на меня. Не хотелось бы послужить причиной религиозных войн, выставляю перед собой ладони, продолжая улыбаться. Но мне достоверно известно, что мои сородичи в прошлом посещали эту галактику, и вашу планету в частности. Вы, вероятно, даже могли слышать о некоторых из них. Слышать, о ком, например, ХММ. Дайте-ка подумать, в показной задумчивости поглаживаю бородку пальцами. Полагаю, вам могут что-то сказать имена Ра, Апофис, Анубис, или вот Изида, Кронос. Ничего знакомого, некоторые из них... Правда, были признаны пропавшими без вести, вздыхаю. Так что, я не могу утверждать, что все они благополучно прибыли сюда, Вселенная полна опасностей, особенно, когда приходится отправляться в столь дальние путешествия. Это, после долгой, очень долгой паузы, наконец, выдохнула Синтия. Это очень неоднозначные сведения, лорд Барал. Вы хотите сказать, что представители... Таркиман сглотнула. Вашего вида пребывали на Землю в далеком прошлом в виде КХМ древних богов, и, что именно они создали человечество. Мисс Таркиман, с улыбкой отпиваю чай, понятие бога достаточно сложно само по себе. Что уж говорить о столь неоднозначных ситуациях встречи представителей двух видов, располагающихся на неизмеримо далеких друг от друга уровнях технологического и культурного развития. Согласитесь, обвожу рукой каюту, если бы все это увидел древний человек, не посчитал бы он увиденное магией, а нас с вами, могущественными богами? Бегемот, перестань. Простите, удивленно моргнула женщина. Бегемот, к кому вы обращаетесь? К своему питомцу, с намеком красноречиво смотрю на колени Синти. Женщина заторможенно опустила глаза и с трудом удержалась от вскрика, она только сейчас, через практически полчаса интервью заметила, что на ее коленях вальяжно развалился большой, невероятно пушистый черный кот, которого она все это время расслабленно поглаживала и почесывала за ушами. Поглаживала и почесывала, совершенно не отдавая себе в этом отчета и, более того, даже не замечая самого факта его существования. «Эй, лорд Баал, что? Кто это?» «Это бегемот, улыбаюсь, он Джеринкс. У вас на планете его родичи обычно называют котами». И, вздыхаю, перегибаясь через столик и осторожно пересаживая довольно жмурящегося хвостатого телепата к себе на колени. «Кошки тоже никогда не меняются. Не то, чтобы он подчинил себе ваш разум, но, иногда желанию этих созданий, чтобы их гладили, чесали, кормили и убирали за ними лоток, невозможно противостоять. Не совсем понимаю, в чем суть вашего издевательства над людьми», вальяжно потягиваясь, передал бегемот по сети репликаторов. Синтия Таркиман и ее оператор поспешно с Бека ХМ завершили интервью и покинули мою каюту почти час назад, но Джеринкс продолжал использовать мои колени в качестве подушки, с легкой линцой помахивая кончиком одного из хвостов и жмурясь от моих прикосновений. Хоть он и не мог, по техническим причинам, подчинить себе мое сознание и заставить себя гладить и чесать, я руки все равно совершенно автоматическими движениями перебирали черную шерсть. Что ни говори, но, кошки, кошки, это хорошо. И эти пушистые засранцы прекрасно осведомлены о своих возможностях. Это мне говорит кот-телепат, только что при помощи майнд-контроля заставивший невинную человеческую телеведущую добрых полчаса себя гладить, совершенно не отдавая в этом отчета. Попрошу замэм метить, МРРР, что вы меня сами таким создали. Да-да, я и не отрицаю. Интерлюдия. Посла Моллари отозвали на родину для консультации по военным вопросам, как было обозначено в пришедшем час назад сообщении, но Вир подозревал, что куда правильнее было бы сформулировать эту причину, как попытку решить, как воевать дальше в текущих условиях. Лорд Баал, заявивший о размещении наблюдательных станций у каждой из колоний Нарнов, вызвал дома знатный переполох, заставив даже самых милитаристически настроенных сановников сесть и задуматься. Слишком уж однозначным выглядел этот намек со стороны представителя высокоразвитой империи. Ну, или они его так восприняли. В любом случае, кот-то остался на Вавилоне 5 в одиночестве. С одной стороны, это было редкое время затишья и безделья, как-то так совпало, что 99% любых дел и проблем в его зоне ответственности возникали именно тогда, когда посол Моллари находился на своем рабочем месте. Правда, справедливости ради стоит отметить, что далеко не всегда именно он был их непосредственным виновником. С другой же стороны, оставшегося процента было более чем достаточно, чтобы оставить Вира в состоянии фонового беспокойства и готовности к неожиданным сложностям. Сигнал входящего сообщения на посольском терминале заставил Вира закатить глаза и с тяжким вздохом подняться с удобного дивана. Кажется, сегодня тот самый 1% случился вновь. Несколько секунд центаврианин вчитывался в строчки электронного письма, а затем каюту прорезал раздраженный выдох. Мордин. Опять этот проходимец мистер Мордин, человек, общение с которым привело Ланда Моллари не только ко всем текущим успехам, но и ко всем сопутствующим проблемам в том числе. Вир Котта множество раз пытался взывать к здравому смыслу своего начальника, чтобы убедить его оборвать любое общение с Мордином, но все было напрасно, хотя, видит боги, Вир не оставлял попыток, и не оставит их в дальнейшем. В любом случае, в сообщении от мистера Мордина говорилось, что он настаивает на незамедлительной встрече с послом и будет ждать его в одном из кафе Закола каждый день с 1600 до 1800 по общему станционному времени до конца недели. Задумчиво побарабанив пальцами по столешнице, атташе посла посмотрел на часы. Посла Моллари не будет куда дольше, если уж он улетал домой, то редко ограничивался только лишь основной целью визита, попутно занимаясь и личными делами, а значит, Вир вздохнул, значит, идти навстречу придется ему, как бы он ни относился к Мордину, как бы ни пытался убедить Ланда прекратить любые формы общения с ним, у него были обязанности, и эти обязанности говорили ему, что, пока посол Республики Центавра отсутствует на Вавилоне 5, все текущие незавершенные дела должны решаться его, Вира Котта, руками. Разумеется, если это в принципе возможно. Интересно, если я возьму бластер посла и совершенно случайно, конечно же, вздохнул центаврианин, выстрелю в Мордина, мистер Гарибальди сильно на меня рассердится, наверное, сильно. Все же, это будет дипломатическим скандалом. Эх, Позволив себе еще несколько секунд помечтать о несбыточном, Вир все же дернул щекой, отправляя мистеру Мардину подтверждение о готовности встречи и, привычным движением отряхнув одежду, встал с кресла, выключая терминал. Путь от посольского сектора до Закола был куда короче, чем ему бы хотелось, но все же, как бы он его ни растягивал, поделать с этим ничего было нельзя. Оставалось только тешить себя мыслью, что, чем быстрее он покончит с неприятным делом, тем быстрее сумеет вернуться к отдыху. Мистер Мордин, как и говорилось в письме, человек обнаружился за одним из столиков в небольшой забегаловке в Закола. С привычной до ужаса раздражающей улыбкой он сидел и прихлебывал средней паршивости кофе из небольшой чашки, расслабленно поглядывая по сторонам. «Вир», мужчина широко улыбнулся, удивленно вскинув брови. «Я ожидал посла Моллари. К вашему сожалению, его вызвали на Центаури Прайм для консультаций по военным вопросам». «Ах да», улыбнулся мужчина, «вы же воюете с нарнами. И как успехи? Зачем задавать вопрос, ответ на который вы и сами знаете?» Вир пожал плечами. Для поддержания светской беседы, мистер Котта, все так же показательно вежливо улыбнулся Мордин. «Присаживайтесь». Смерив металлический стул и человека скептическим взглядом, атташе посла все же осторожно опустился на самый край, всем своим видом демонстрируя, как ему неприятно, практически противно, находиться в этом месте рядом с этим конкретным собеседником. «Я вас слушаю. Я вам не нравлюсь», — с крайне довольным видом покачал головой Мордин. «Неожиданный поворот событий. Чем же я заслужил такое отношение, мистер Котта? После всего, что я и мои наниматели сделали для того, чтобы вы и ваш народ, наконец, продвинулись к занятию достойного места в галактике. Мне казалось, мы вправе рассчитывать хотя бы на минимальную благодарность. Зачем вам понадобился посол Моллари? Пока его нет на станции, я вынужден выступать от его имени. Если вас не интересует возрождение славы древнего Центавра», — хмыкнул человек, крайне внимательным и пристальным взглядом уставившись на собеседника, — «то, чего вы хотите, мистер Котта?» «Чего я хочу?» — поморщился центаврянин. «Я хочу дожить до того дня», — с мечтательной улыбкой начал Вир, — «когда центавриане отрубит вам голову в назидание потомкам, чтобы те знали, за что им приходится столь дорого платить. Я бы взглянул в ваши мертвые глаза и помахал бы вам на прощание, вот так». Котта с по-настоящему счастливой улыбкой изобразил жест «пока-пока» пальцами в направлении Мордина. «Как думаете, мистер Мордин, вы можете такое устроить?» Улыбка на лице посла Никотинею вяла столь же быстро, как и появилась ранее. Мистер Мордин смерил Вира мрачным взглядом, даже отставив свою чашку в сторону. Явно сдерживаясь от грубых слов или действий, человек медленно запустил руку за отворот своего пиджака, двумя пальцами вытаскивая из внутреннего кармана стандартный информационный кристалл. «Здесь информация, важная для посла Моллари». Мужчина положил кристалл на стол, подтолкнув его к Виру. «Будьте столь любезны передать этот кристалл ему, когда он вернется на станцию». «Что здесь?» — не спешил брать кристалл Вир. «Важная информация», — с нажимом повторил Мордин. «Как для самого посла Моллари, так и для всего вашего начинания», — дернул бровью мужчина. «В целом, это все?» Центаврианин осторожно, словно это была бомба, двумя пальцами взял кристалл, демонстративно опустив его в карман. «Это все, мистер Котта», — великодушно кивнул посланец теней. «Я вас больше не задерживаю, вы можете идти». Раздраженно дернув щекой, Вир встал со стула, в очередной раз смерив собеседника крайне неприязненным взглядом, и коротко дернув подбородком, только лишь намечая поклон, развернулся на каблуках, целеустремленным шагом покидая заведение Изакола. В голове атташе крутилась только одна мысль: быть может, стоит просто выкинуть кристалл в мусоросжигатель, а Ланда сказать да ничего ему и не говорить. Но все же, обязательность и ответственность взяли верх, и кристалл остался на своем месте, в кармане камзола. «Нет», — негромко произнес Мордин себе под нос, провожая Вира мрачным взглядом, — «это не имеет смысла. Со стороны могло показаться, что он просто разговаривает сам с собой, обдумывая какие-то личные дела, и только особенно внимательный взгляд заметил бы, что перед каждой из реплик мужчина словно бы прислушивался к недоступным никому другому звукам, словно бы он вел странную беседу с кем-то невидимым». Допив свой кофе, Мордин плавно поднялся со стула, неспешной походкой направившись к одному из общественных терминалов на этом уровне станции. Сегодня его ждала еще одна важная и, определенно, куда более сложная встреча, Добравшись до терминала и вставив в него идентификационную карту, мужчина быстрыми движениями пальцев вбил последовательность команд, отправляя очередной запрос на личную встречу с одним из послов. Хоть он и сумел закончить свои дела с атташе посла Моллари столь быстро, все же он не обладал неограниченными запасами свободного времени, и некоторые вопросы требовалось разрешить с максимально возможной скоростью. Оставалось надеяться, что лорд Баал, посол империи Гаулдов, окажется свободен и согласится принять его для короткого, но важного разговора. «Капитан, да, Майкл, заходи», — Шеридан кивнул начальнику службы безопасности, не прекращая заниматься тем, чем занимался, в странной задумчивости перебирал личные вещи своей погибшей несколько лет назад жены, пытаясь решить, что из них стоит оставить, а что уже нужно убрать из своей жизни. «Что там? Последствия перестрелки не столь плачевны, как мы думали», — пожал плечами Гарибальди. «После первого нападения, конечно, есть раненые и погибшие, в основном, с корабля Центавра, но благодаря лорду Баалу». «Кхе, да уж», — хмыкнул Джон. «Угу, так вот, благодаря вмешательству лорда Баала, самой проблемной части вечеринки нам удалось избежать, там всего три пилота с легкими ожогами, да пара сломанных рук». Майкл развел руками. «Не успели разнять, когда ссадили буянов на Вавилон». «Хоть так», — Шеридан вздохнул. «Что по повреждениям станции? Кроме уже полученных до прилета пирамиды, да, вроде бы, ничего критичного. Это лучше уточнять у техников, но, насколько мне известно, работоспособности станции сейчас ничего не угрожает». «Хорошо, тогда, всех раненых, в лазарет, буйных, в камеры». «Ну, не мне тебя в этих вопросах учить». «Дык, уже», — хмыкнул начальник службы безопасности. «Что делать с послами? Ланда и Гекар, они самые». «Не забивай себе голову», — отмахнулся капитан. «Моллари, насколько мне известно, улетел на Центаури Прайм, а Гекар, в любом случае, будут возмущаться, отсылай ко мне. Твоя работа — безопасность всех обитателей станции. Дипломатические заморочки, моя головная боль». «Понял», — Майкл кивнул, поднимая глаза на монитор на стене, на котором по кругу крутились выдержки личных дел каких-то людей, и вчитываясь в мелькающие строчки текста. «Это Икар?» «Да», повернувшись к экрану, кивнул Шеридан. «Научно-исследовательский корабль, на котором погибла моя жена. Я перебираю ее личные вещи, ну ты знаешь, пытаюсь понять, что выбросить, а что оставить. Вот и всплыл кристалл с данными. Перед отлетом она прислала полную сводку по экспедиции. Я читал об этой трагедии», сочувственно кивнул Гарибальди. «Мне искренне жаль. Можно посмотреть?» «Да, конечно», кивнул мужчина. «Тут нет личных данных». Майкл принялся просматривать карточки экипажа одну за другой, по своей давней привычке вчитываясь в каждую строчку и по несколько секунд изучая каждую фотограф. На одной из карточек мужчина нахмурился, он определенно видел этого человека. Вот только где? Точно не на Земле или Марсе, там он был уже давненько, а воспоминания были не столь старыми, скорее, наоборот. «Капитан, а это кто? Я его где-то видел. На Земле, возможно, или...» Шеридан тоже взглянул на открытое досье. «Да нет, капитан, я видел его совсем недавно, возможно, даже на Вавилоне 5, точно тебе говорю, это невозможно. Когда Икар взорвался, он был среди экипажа, как и Анна», мужчина покачал головой, вспомнил. Гарибальди щелкнул пальцами. «Капитан, я видел его на станции, и не один раз, он жив, это точно. Я долго не мог понять, где я его видел, но теперь вспомнил. Мордин. Как минимум трижды за последний месяц его фамилия мелькала в списках на таможне, и удостоверение то же самое. Какого черта? Он же мертвый. Как служба безопасности могла прозевать этот факт? Ну, капитан, начальник службы безопасности смущенно развел руками. Мы же не центральная таможенная служба на Земле. Если бы он нарушил тут порядок, Майкл пожал плечами, он бы засветился. Мы всегда пробиваем таких по всем базам, а так, когда ты видел его в последний раз? Сейчас посмотрим. Гарибальди воспользовался компьютером капитана, чтобы войти в базы станции. По документам он прошел таможню 2 дня назад. Обратный билет, капитан. Мужчина повернулся к начальнику. Он все еще на станции. Найди его. Шеридан стал мрачнее тучи. Мне все равно, как ты это сделаешь, хоть всю станцию разбери по винтику, но приведи его ко мне. Я должен знать, зачем он прилетел, и почему он жив, когда все остальные мертвы. Гарибальди только серьезно кивнул, быстрым шагом направляясь к выходу в коридор, при всех личных мотивах приказа капитана. Он и сам чувствовал, что с этим человеком что-то не так. К тому же, у Мардина и в самом деле были документы мертвеца, а это, как минимум, требовало проведения проверки и выяснения, как и почему он летает на станцию и обратно, как к себе домой. Что бы он ни говорил, это уже было камнем в огород службы безопасности, а свой садик Майкл любил. Значит, все-таки визит вежливости. После разведки тенями в системе ЗОГ, на всех фронтах Центавриано-Нарнской войны наступило некоторое затишье. Как сами центавриане, так и их скрытные покровители явно предпочли взять небольшую паузу для того, чтобы оценить новые расклады и выработать план действий, учитывающий нового участника в моем лице. И вот сейчас от мистера Мардина пришло письмо с запросом о личной встрече, а мне стало любопытно, он будет пытаться уговаривать меня не вмешиваться, или тени сразу перейдут к угрозам. Хотя последнее все же было маловероятно, исходя из всех моих знаний о каноне и вообще всех существующих крупиц информации о тенях выходило, что вероятность прямой конфронтации на данном этапе составляет совершенно незначительные 3,21%. На данный момент я просто физически еще не успел прищемить им хвост достаточно сильно, чтобы вызвать явную агрессивную реакцию. Это в каноне тени приняли решение убить Коша после того, как именно с его подачи в орландские корабли, причем, возможно, его личные, атаковали теней в одной из систем, вступив в прямую конфронтацию. «Добрый день, мистер Мордин, с улыбкой даю команду на открытие двери в каюту, стоило только эмиссару теней подойти к ней вплотную». Лорд Баал, явственно вздрогнув и стрельнув взглядом в сторону одного из своих спутников, которых я прекрасно видел благодаря давно отлаженным системам видеонаблюдения, «благодарю вас за готовность встретиться». «О, что вы!» – жестом приглашаю мужчину войти. «Я всегда рад гостям». По обыкновению, мужчину сопровождали два пехотинца теней, постоянно находившихся в состоянии фазового смещения, чтобы не мелькать на записях камеры и не сталкиваться со случайно встреченными в коридоре обитателями станции. После моей фразы о гостях тени словно переглянулись между собой, а затем одна из них неподвижным изваянием застыла в коридоре снаружи, в то время, как вторая шипастая фигура проскользнула следом за человеком в каюту, явно внимательно изучая окружение и меня заодно. Как и в прошлый раз, репликаторы зафиксировали аккуратный поток сканирующего излучения, несмотря на неудачу они не оставляли попыток понять, кто или что я такое. КХМ, да, прошу, присаживайтесь, широким жестом указываю гостю на одно из кресел. Чаю, кофе, чего-то еще? Нет, благодарю, я бы предпочел перейти к делу, ради которого сюда прибыл. Если вы снова решили узнать у меня, чего я хочу, с легкой ехицей в голосе улыбаюсь, садясь напротив. О, рассмеялся Мордин, этот вопрос мы с вами уже прояснили, как мне кажется. Хотя, если быть откровенным, то тема моего визита имеет к нему некоторое отношение. МРРР, что? Кот, выглядящий невероятно удивленным, эмиссар теней повернул голову к двери в соседнее помещение, из которой именно в этот момент, лениво помахивая хвостами, вышел бегемот. И если Мордин просто удивился наличию домашнего питомца с земли в каюте инопланетного посла, то вот стоявшая возле двери тень отреагировала куда более хаем ярко. Паукообразная фигура застыла, как изваяние, всем корпусом повернувшись в сторону Джеринкса и настороженно поводя верхними конечностями. Какое интересное создание! Бегемот с поистине кошачьим презрением окинул тень взглядом, а затем просто уселся посреди комнаты, обернул оба хвоста вокруг своего тела и принялся вылизываться. Это Джеринкс, мистер Мордин. Возможно, земные кошки и являются его дальними родственниками, но я вас уверяю, произошел он совершенно точно не с вашей планеты. Я, КХМ, прошу меня простить, это просто было несколько неожиданно. Я думал, на Вавилоне 5 не разрешается держать питомцев. Из каждого правила есть свои исключения. Итак, а да, Мордин прислушался к тихому и еле различимому в этот раз даже для меня скрипу теней кивнул. Мои ХМ-наниматели уполномочили меня прояснить некоторые вопросы, возникшие в ходе их деятельности. Так вышло, лорд Баал, мужчина говорил медленно, очень тщательно взвешивая слова и следя за моей реакцией, что ваше решение о помощи колониям народа Нарнов в текущем конфликте несколько, я бы сказал, затрагивает их интересы. И, поскольку мои наниматели определенно относят себя к здравомыслящим разумным, мне было поручено связаться с вами и попытаться как-то разрешить возникшую ситуацию. Для исключения взаимного ХМ непонимания. Они опасаются, с удивленным интересом передал по сети репликаторов бегемот, продолжая пырить на замершую тень. Это тень, бегемот. У них очень ХМ сложные взаимоотношения с телепатами. МРРР, как любопытно. Что же, улыбаюсь, я с удовольствием выслушаю, что ваши наниматели желают мне сообщить. Да, Мордин собрался с мыслями. Видите ли, лорд Баал, в этот момент тень, продолжавшая внимательно следить за изучающим ее бегемотом, шевельнулась, делая шаг в направлении Мордина, заставив того вздрогнуть и замолчать. Конфликт порождает развитие. Интересно, голос человека кардинально изменился, став более глубоким и каким-то неживым, а в моей памяти неожиданно всплыла очень подходящая к этому моменту фраза про прямой контроль. Энда, неожиданное решение со стороны древней расы, очень неожиданное. Вероятность прямого контакта, когда тени захотят побеседовать сами, пусть и через посредника, оценивалась репликаторами в величину куда меньше процента, 0,031 онова, если быть точным. Сильные выживают, наклоняю голову на бок, глядя уже не на Мордина, а непосредственно на тень чуть в стороне. Именно, слабые виды всегда уступают жизненное пространство для развития. Это закон природы. Я так полагаю, вопрос, который ваша марионетка задает всем, имеет какой-то смысл. Этот человек не марионетка. Он добровольно познал и принял наш взгляд на существование. Вопрос. Да, Мордин и в самом деле сейчас больше напоминал куклу чревовещателя, взятый своим телохранителем под ментальный контроль. Для любого развития вид сначала должен познать свои желания, свою цель. Без цели нет смысла, как и без борьбы нет развития. Именно поэтому вы выбрали посла Моллари, задумчиво откидываюсь на спинку кресла, поглаживая подбородок, за его амбициозность. Центавриане, гордый вид, перспективный с точки зрения развития. Конфликт за существование даст им возможность развиваться. А если нарны победят, значит, развитие получит их сторона, шевельнула верхними конечностями тень, заставив Мордина пожать плечами. Зачем же вы пришли ко мне? Вмешательство. Помощь слабым не идет во благо развитию. Если вы считаете, что конфликт правильный путь, окидываю тень взглядом, почему сами остаетесь в тени? Появление цивилизации вашего уровня отлично послужило бы зародышем конфликта галактического масштаба. Риск, тень переступила с ноги на ногу. Наше прямое участие сделает путь не самостоятельным. Развития не будет. Мордин запнулся, а тень издала длительную скрежещущую трель. Она явно пыталась подобрать аналог из человеческого языка, но не могла выбрать подходящий термин. Не будет чистым. Что вы хотите от меня? Предоставь нарнов и центавриан своей судьбе. Ты чужой в этом уголке вселенной. Что тебе судьбы младших? Забавно. Вы говорите точно то же самое, что мне сказал посол Кош. Кош, в голосе Мордина явственно слышалась ненависть, а сама тень дернулась, взмахнув лапами. Варнлонцы не понимают, не видят истины. А видите ли ее вы? Поворачиваю голову, прямо глядя на тень изучающим взглядом. Вы считаете, что развитие достижимо только через борьбу, но при этом не желаете бороться сами. Ваши оппоненты-варланцы, насколько мне известно, жаждут контроля, жаждут направлять развитие младших рас, выверенными действиями ведя их к вершинам, но не терпят контроля над самими собой. Вы считаете, что уже достигли предела развития. Вам не нужна ни одна из этих парадигм? Вы считаете, что во всем многообразии Вселенной есть место только для какого-то одного пути? Ты жаждешь борьбы? Тень наклонила верхнюю часть туловища, копируя мое любопытствующий наклон головы ранее. Какой ограниченный взгляд на мир, вздыхаю, разочарованно качая головой. Как и в случае с вашими оппонентами, мы слишком по-разному смотрим на Вселенную и свое место в ней. Я не считаю конфликт единственным стимулом и способом для развития и эволюции. Как, впрочем, и жесткие рамки контроля. Приверженность только одному лишь выбору, лишает свободы выбора вовсе. От паукообразной фигуры донеслось явно раздраженное шипение, а тело Мордина задергалось, мои слова определенно не пришлись по вкусу. Некоторое время в каюте царила тишина, тень обдумывала дальнейшие шаги, оставив человеческую марионетку покачиваться в некоем подобии транса. Их можно было понять. До моего появления на сцене теней варланцы были тут самыми крупными лягушками, им приходилось учитывать только действия друг друга и, возможно, своего дедушки Лориена, который, впрочем, как было показано в каноне, предпочитал просто не вмешиваться в происходящее, пока ситуация не вышла совсем из-под контроля. Мы услышали твои слова, наконец выдохнула марионетка. Они требуют обдумывания. Поспешность вредит развитию. Тень плавно повела верхними конечностями, отступая на пару шагов назад к двери, а мистер Мордин обмяк в кресле, дыша, как вытащенная на воздух рыба. По его лицу было очевидно, что в качестве прямого посредника его или не использовали раньше вовсе, или делали это крайне и крайне редко, и этот процесс, определенно, нельзя было назвать приятным. Собравшись с силами, мужчина выпрямился, подняв на меня глаза. Я надеюсь, беседа была продуктивной, лорд Баал, будущее покажет, мистер Мордин, с улыбкой пожимаю плечами, бросив короткий взгляд на продолжавшую молчать тень. В любом случае, ваши наниматели сделали все от них зависящее, чтобы постараться донести свою точку зрения. Я рад, если позволите, человек, наконец, выровнял дыхание и, оправив костюм, осторожно поднялся на ноги. Мне стоит передохнуть. Это довольно утомительный процесс. Разумеется, мистер Мордин, киваю. Благодарю вас за столь интересную и познавательную беседу. Взаимно, лорд Баал, чуть пошатываясь, сопровождаемый пристальным кошачьим взглядом бегемота, эмиссар теней направился к выходу. Интерлюдия. Это было больно. Черт побери, но это было, определенно, больно. Несмотря на все внесенные в его организм усовершенствования, сделанные тенями, Мордин все равно в большей степени оставался человеком, а человеческое сознание было достаточно нежной структурой. За время его службы теням только дважды до сегодняшнего дня хозяева пользовались прямым ментальным управлением, обычно ограничиваясь короткими фразами на своем. Черт, он даже не был уверен, что это скрежетание было их языком. В любом случае, сейчас он чувствовал себя просто отвратительно. Я был бы вам очень признателен. Скосив глаза на полупрозрачный силуэт одного из своих спутников, мужчина вздохнул. «Если бы вы хотя бы предупреждали меня о моментах, когда соберетесь так делать в следующий раз». Хотя, не услышав ни малейшего звука в качестве ответа, человек тоскливо закатил глаза, заходя в лифт. «Кого я обманываю? Мистер Мордин, стоило только дверям лифта открыться на другом уровне, как прямо перед собой эмиссар теней увидел пятерых работников службы безопасности, пристально смотрящих прямо на него. Чем КХМ могу быть вам полезен, господа?» Придав своему лицу вежливое выражение, мужчина улыбнулся, вопросительно вскидывая брови. «Вы пройдете с нами?» «Простите», — непонимающе нахмурился Мордин. «Вы пройдете с нами, мистер Мордин», — повторил один из охранников. «А в чем, собственно, дело? Вы явно меня с кем-то перепутали. Я настаиваю, мистер Мордин», — работник службы безопасности прищурился, а его коллеги направили на мужчину табельное оружие. «Да вы издеваетесь», — раздраженно выдохнул посланец теней, поднимая руки и отмечая полное бездействие своих сопровождающих, как и всегда, когда вопрос не касался его жизни или смерти, не делавших ничего, чтобы не выдать свое присутствие. Глава 46. Цена решений. Именно свободный выбор создает личность. Быть значит выбирать себя. А. Камю. Интерлюдия. Кто же ты, мать твою, такой? Шеридан на протяжении почти 10 минут сидел за столом допросной комнаты и пристально смотрел в лицо тому, кого тут никак не могло быть. Мистера Мордина нашли, подчиненные Майкла Гарибальди отследили его перемещение и взяли мужчину под белые рученьки на выходе из лифта, когда тот покидал посольский сектор. Это еще был хороший вопрос, что он делал именно там, но такими вопросами капитан решил заняться чуть позже. В первую очередь ему было нужно хотя бы понять, как Мордин вообще сумел выжить в катастрофе, уничтожившей весь их корабль целиком. И почему, черт побери, он выжил, а Анна, жена Шеридана, нет. «Это довольно уютная комната, капитан», — подал голос Мордин, демонстративно оглядываясь, «но вы же не пригласили меня сюда, чтобы молчать». К тому же, мужчина вскинул брови, «хоть я и не слишком хорошо разбираюсь в юриспруденции, даже я знаю, что обычно, когда кого-то задерживают, ему предъявляют обвинения. Разве не так, Джон?» Продолжая молча сверлить Мордина взглядом, достал из кармана кителя фотографию своей жены и демонстративно положил ее перед мужчиной на стол, ровно на его середину. На лице эмиссара теней не дрогнул ни единый мускул, он с вежливым интересом придвинул карточку к себе, затем взял ее в руки и вгляделся в женское лицо на изображении. «Очень красивая», — хмыкнув, он перевернул фотографию, вчитываясь в подпись на обратной стороне. «Анна Шеридан, ХМ, и что бы это могло значить. Капитан Шеридан также демонстративно, также сохраняя молчание, нажал пару кнопок на своем коммуникаторе, запуская проигрывание видеофайла на одном из мониторов позади Мардина, побуждая его повернуться на звук. На экране появилась запись технического бота станции Prime, сопровождаемая закадровыми комментариями. Отправился со станции Prime в запланированную археологическую экспедицию. Последние полученные сообщения с корабля Икар никак не указывали на то, что с ним произошло в дальнейшем. «А, вы об этом», — покивал головой Мордин, поворачиваясь назад к Шеридану. «Вы правы, я был на борту Икара. К сожалению, я совершенно не помню, что там произошло», — мужчина развел руками. «Я даже не знаю, как и почему я остался в живых. Меня подобрал транспортный корабль, пролетавший мимо. Они, как я понял, они обнаружили обломки Икара, а среди них и меня, без сознания, плавающего в защитном скафандре. Быть может, я работал снаружи корабля. От шока я напрочь забыл, что тогда произошло. Вы не представляете», — доверительно придвинулся к капитану Мордин, — «мне потребовалось несколько месяцев даже для того, чтобы вспомнить, как меня зовут. Вы поэтому не сообщили в центр, что живы?» «Именно поэтому», — кивнул Мордин. «Но я отчитался, когда пришел в себя, отправил документы и отчет. Могу предположить», — он улыбнулся, — «что его так и не получили». «Выходит, что не получили», — покачал головой Шеридан. «Но вы же понимаете, что таким образом нарушаете множество законов. Я вообще удивляюсь, что это заметили только мы, на Вавилоне 5. И это я еще не спрашиваю, какие дела связывают вас с некоторыми послами. В свете прочего, это вызывает еще больше вопросов». «Не понимаю. Мои деловые переговоры не касаются руководства Вавилона 5», с улыбкой Мордин откинулся на спинку стула. «Уж они-то точно не нарушают никаких законов». «Возможно», — кивнул капитан Шеридан, — «хотя, конечно же, сам факт деловых переговоров», — Джон выделил слова кавычками из пальцев, — «частного лица с дипломатом, это. Но вы забываете об одном важном моменте. У вас документы мертвеца», — Шеридан указал пальцем на стоп-кадр с Икаром на мониторе. «Согласно всем официальным источникам, экипаж корабля Икар, и вы в том числе, погиб в ходе этой экспедиции». «Капитан, я не знаю, что вам ответить», — нахмурился Мордин, разводя руками. «Я не делал ничего противозаконного. Да, я допускаю такую вероятность, что мои документы не были обновлены после признания меня погибшим. Но это не моя вина». «Вы наглый лгун», — с удовлетворенным выражением лица вздохнул Шеридан. «Мне искренне жаль, что вы так считаете, капитан Шеридан. Но правда сейчас состоит в том, что я ни в чем не виноват», — вздохнул посерьезневший Мордин. «И, поскольку вам нечего мне предъявить, вы отсюда не выйдете, мистер Мордин. Вы не можете этого сделать». «Неужели? Ну так предъявите мне обвинение. Уж свои-то права я знаю». «Права, мистер Мордин», — ехидно улыбнулся капитан. «Какие права? Вы же мертвы, и вы остаетесь таковым, пока на земле не получит мой доклад». «Думаю», — командир станции поднялся на ноги, обходя Мордина по кругу и наклоняясь к самому его уху, — «вы понимаете, что у мертвецов никаких прав нет и быть не может. В ваших же интересах ответить на мои вопросы. Вы затеяли очень опасную игру, капитан». Больше Мордин не улыбался, его лицо стало крайне сосредоточенным и серьезным, а сам он, повернув голову в полоборота, пристально следил за движениями Шеридана, одновременно раздумывая над ситуацией. «Это может стоить вам звания и места. На борту Икара погибло 139 человек, мистер Мордин», — процедил сквозь зубы мужчина, — «включая мою жену, Анну Шеридан. Погибли все до единого, а вы сидите тут, довольны жизнью, не получив ни единой царапины в том взрыве. Вас самого эта ситуация не смущает?» «Меня очень. И я выясню, мистер Мордин», — мрачно закончил Джон, — «что на самом деле случилось с Икаром в той экспедиции. Если для этого понадобится держать вас в камере, вы будете сидеть здесь час-два сутки неделю, да хоть 500 лет». В конце капитан почти кричал: «Но вы не выйдете отсюда, пока я не услышу от вас правду». Смерив мистера Мордина почти ненавидящим взглядом, Шеридан резко развернулся на каблуках и вышел из допросной, оставляя того в одиночестве. Стоило только капитану скрыться за дверью, как эмиссар теней раздраженно выдохнул, скривившись, и обмяк на стуле. Этот визит на станцию становился крайне утомительным. Нет, Мордин не слишком переживал, если дело запахнет жареным, его вытащит, как уже вытаскивали не раз. Да и две тени, даже сейчас находившиеся рядом с ним в этой комнате, внушали некоторую долю оптимизма. Но это не меняло того факта, что визит на Вавилон 5 стал утомительнее обычного. Крайне мрачный Майкл Гарибальди сидел на своем рабочем месте и смотрел в монитор системы наблюдения. А на мониторе его непосредственный начальник, капитан Шеридан, на протяжении уже почти 10 часов методично и с полной самоотдачей закапывал самого себя и всю свою карьеру под огромной горой первоклассного, свежайшего навоза. Командир Вавилона 5 допрашивал задержанного ранее мистера Мардина. Нет, Гарибальди прекрасно понимал и в чем-то даже поддерживал мотивы своего начальника. Все же потерять жену в катастрофе, само по себе уже достаточно, а уж внезапно увидеть одно из коллег этой самой жены, который должен быть точно таким же мертвым все это время. Будучи совершенно откровенным и честным с самим собой, Майкл не мог гарантировать, что в такой же ситуации сам не повел бы себя так же, но он был не в такой ситуации, и именно поэтому, будучи в состоянии видеть происходящее со стороны, мог попытаться донести до капитана ошибочность и опасность такого поведения. Тьфу, упрямый скотина. Явно усталый и раздраженный Шеридан вошел на пост охраны, не глядя бросая свой китель на одно из кресел и целенаправленно направляясь к кофейному столику. Но ничего, чем дольше я допрашиваю, тем больше в его словах нестыковок. Капитан, все что мне нужно, это поймать его на прямой лжи, и тогда-то я смогу. Капитан, я понимаю, мистер Гарибальди, но не могу иначе. Черт побери, капитан, почти сплюнул Гарибальди, беря капитана за плечи и буквально силой усаживая в кресло за рабочий стол. Заканчивайте создавать мне бардак на рабочем месте. Вот, что это? Удивленно посмотрел на Гарибальди Джон. Что-что, хмыкнул Майкл. Официальное обвинение в подделке документов, незаконном прохождении таможенного досмотра, Гарибальди демонстративно выкладывал перед начальником распечатанные и заполненные бланки, и, для полного счастья, ордер на осмотр каюты на предмет потенциальной контрабанды. Вот его, подпишите, пожалуйста. Это, вчитавшийся, наконец, в выложенные перед ним документы Шеридан поднял на Гарибальди наполняющийся пониманием взгляд. Спасибо, Майкл. Пустяки, шеф, улыбнувшись, начальник службы безопасности пожал плечами. Был бы человек, а статью всегда подобрать можно. Зачем нарушать протокол, если его можно правильно заполнить? Правда, есть небольшая неувязочка. Гарибальди почесал кончик носа. Из посольства Республики Центавра пришла официальная бумага. Они заявляют, что у мистера Мардина есть дипломатический статус. По сути, мы вообще должны были его не задерживать, а просто передать им для разбирательства и направить официальную ноту.